Истинное общение и встреча основывается на самотрансценденции, а не просто на самовыражении. В частности, истинное общение и встреча трансцендирует себя к логосу. Псевдовстреча, с другой стороны, основывается на диалоге без логоса. Что касается тех, кто так хочет, чтобы о нем заботились, то беда в том, что в существующих условиях за это приходится платить. И нетрудно представить себе, сколько искреннего интереса могут проявить те, кто принимает на себя заботу, не будучи связанными профессиональной этикой, не пройдя ни соответствующего обучения, ни терапии. Во времена, когда лицемерие в сексуальных вопросах вызывает такое отвращение, не следует все же называть сексуальную неразборчивость чувствительностью или общением встречей. В сравнении с теми, кто подает секс под видом сексуального образования, нудистских марафонов и тому подобного, можно оценить честность обыкновенной проститутки. Она не притворяется, что занимается своим делом ради блага человечества, беды которого, как многие авторы хотят нас заставить поверить, заключены в плохом оргазме и должны исцеляться в соответствии с этим. Верно, что часто нам не удается жить в соответствии с идеалами нашей профессиональной этики. Однако, в конце концов, терпеть неудачи — неотъемлемая часть человеческого положения. Но если мы терпим неудачу, мы, разумеется, не будем гордиться ею. Тот факт, что исключение из правил иногда случается, не оправдывает превращение исключения в правило. Однако нынешний культ интимности можно понять. Как указал Ирвин Йелом, именно этой цели предоставляет себя группа. Здесь, однако, мы должны иметь дело не только с терапией, но одновременно и с симптомом. В конце концов, недержание может быть дефектом на психическом уровне, так же, как и на соматическом. На соматическом возьмите хотя бы случаи артериосклероза, когда пациент начинает смеяться или плакать по совершенно неподходящей причине и не может остановиться. Похож на это другой симптом, также указывающий на нарушение мозговых функций — отсутствие чувства межличностной дистанции, как это наблюдается при определенных случаях эпилепсии. Пациент немедленно вступает в панибратские отношения и не может перестать рассказывать вам интимные подробности своей жизни или расспрашивать вас о вашей. Итак, движение групп общения и воспитание сензитивности сводится к реакции на социальное и эмоциональное отчуждение. Но реакцию на проблему не следует путать с разрешением проблемы. Даже если реакция оказывается целительной, это излечение симптомов, паллиатив. Хуже того, такое лечение может усилить болезнь. Эмоции, о которых идет речь, не могут быть вызваны намеренно. Они ускользают от гиперинтенции, как я это называю. Нигде это так не очевидно, как в переживании счастья. Счастье должно возникать и не может быть вызвано. Счастье должно появиться само, и мы должны дать ему появиться. И наоборот, чем больше мы делаем его целью, тем меньше у нас возможности ее достичь. Мой ученик, предпринявший независимые исследования групп общения, рассказывал, что происходило с ним на одной из них. Многие просили меня быть их другом. Я не чувствовал себя искренним, обнимая их и говоря, что я их люблю и буду их другом, но я все это так или иначе проделывал. Я заставлял себя быть эмоциональным, но тщетно. Чем больше я старался, тем труднее это было. Мы должны считаться с фактом, что есть проявления, которые не могут возникать по требованию, команде или приказу. Причина состоит в том, что они не могут вызываться произвольно. Я не могу по своей воле верить, я не могу по своей воле надеяться, я не могу по своей воле любить, и меньше всего я могу по своей воле желать, хотеть. Попытки делать все это отражают совершенно манипулятивный подход к таким человеческим феноменам, как вера, надежда, любовь и желание. Этот манипулятивный подход, в свою очередь, объясняется ошибкой объективации и овеществления этих феноменов. Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим то, что я назвал бы основной характеристикой любого субъекта, а именно тот факт, что субъект посредством своей самотрансценденции или интенциональных когнитивных актов всегда находится в отношении со своими собственными объектами, то есть интенциональными референтами, на которые его когнитивные акты направлены. В той мере, в какой субъект превращается в просто вещь, овеществление, и таким образом сам обращается в объект объективации, в той самой мере его собственные подлинные объекты должны исчезнуть, так что его качество субъекта совершенно теряется. Это действительно не только для человека в целом, но и для любого частного человеческого феномена. Чем больше мы рефлектируем по его поводу, тем больше мы теряем из вида его интенциональный референт. Релаксация также ускользает от любой попытки произвести ее. Это полностью принимал в расчет Джей Шульц, систематизировавший релаксационные упражнения. Было весьма мудро с его стороны предлагать пациентам во время этих упражнений представлять себе, что их руки становятся тяжелыми. Это автоматически создавало релаксацию. Если бы он приказывал пациентам расслабиться, их напряженность возрастала бы, поскольку они интенсивно и намеренно старались бы расслабиться. Не иначе обстоит дело и с терапией чувства неполноценности. Пациенту никогда не удается преодолеть его посредством прямого усилия. Чтобы избавиться от чувства неполноценности, он должен пойти, так сказать, в обход, например, посещая определенные места, несмотря на чувство неполноценности, или выполняя свою работу, несмотря на это чувство. До тех пор, пока он направляет свое внимание на чувство неполноценности в себе и борется с ним, он продолжает страдать от него. Однако, как только он сосредоточит внимание на чем-нибудь кроме себя, например, на задании, чувство неполноценности начнет атрофироваться. Уделение излишнего внимания чему-либо я называю гиперрефлексией. Это сходно с гиперинтенцией в том отношении, что и то, и другое может породить невроз. И фактически и то, и другое может быть усилено в группе. Пациенту предлагается внимательно наблюдать себя и следить за собой, что еще более важно. Участники группы поощряют его к бесконечному обсуждению с ними всего, что он может извлечь из себя. Подходящим термином для того, что при этом происходит, может быть переобсуждение. И это переобсуждение все в большей мере заменяет смысл жизни, который в наши дни так часто отсутствует, которого не хватает тем нашим пациентам, кто охвачен экзистенциальным вакуумом. Нельзя не согласиться с тем, что говорит Шарлотта Бюллер.